Глава вторая. О боже, кто же такое сотворил? Ни к кому не обращаясь, спросил следователь прокуратуры Хлебников Михаил. За долгие годы службы в милиции, потом в полиции, он повидал много крови, ужаса, страха. Уже, казалось, очерствел, не слюнявился при виде смерти, а к покойникам относился с профессиональным интересом, но при виде мертвых детей внутри все переворачивалось от негодования. В этот раз сердце аж зашлось. Мальчик лет 9-10 лежал в луже крови с перерезанным горлом на полу в прихожей. Аккуратно, без суеты, работала оперативная группа. В глубине квартиры слышались всхлипы и витал запах каких-то сердечных капель. Хлебников прошелся по комнатам. Особенного беспорядка не наблюдалось, однако понятно, что что-то искали. К нему подошел полицейский, который в составе наряда прибыл первым на место преступления. Михаилу уже приходилось встречаться с ним несколько раз, но имя вылетело из головы. Он набрал воздух, чтобы обратиться, но парень к облегчению его опередил. «Сержант Вельницкий». «Давай по порядку, сержант». Парень вытянулся по стойке смирно и начал доклад со всеми возможными полезными и эмоциональными деталями. В 11 утра, примерно 40 минут назад, в дежурную часть поступил звонок. Женщина сообщила, что в квартире по адресу улица Инженерная, дом 25, квартира 70, ее сын обнаружил своего друга убитым. Дежурный решил уточнить, а не шутит ли мальчик и сколько ему лет, на что женщина взревела не своим голосом, мол, о каких шутках может идти речь, если она сама стоит возле дверей этой квартиры и боится зайти, потому что, заглядывая в щель, видит на полу кровь. Наряд прибыл почти молниеносно. Картина выглядела абсолютно так, как сообщила женщина. Она стояла возле приоткрытой двери, а сзади за юбку прятался ее сын. Войдя в квартиру и обнаружив труп мальчика, вызвали опергруппу и экспертов. Женщина что-то рассказала? Совсем немного. Она в шоке, и мальчик тоже. Мы вызвали также детского психолога. Как твое имя? Валерий. Снова вытянулся по стойке смирно Вельницкий. Хвалю, Валера, быстро соображаешь. Итак, убит Меньшиков Володя. 10 лет, проживает по этому адресу. Родители в данный момент находятся на службе. Им сообщили. Они уже едут сюда. И что за мальчиком? Никто не присматривал в их отсутствие? Ну, как бы уже не маленький. Ключ на веревочке так на шее и остался. Взгляд молодого полицейского замутился. Он опустил глаза, чтобы следователь не увидел его эмоций. Хлебников подумал, что парень еще не привык к страшным картинам, не успел очерстветь, а вслух спросил, специально переведя тему, чтобы Валера немного успокоился. «Ты давно в полиции работаешь?» «Третий год. Как из армии пришел и поступил в университет на заочное отделение?» «Значит, почти коллега». Вельницкий рассеянно кивнул и продолжил докладывать. Присматривать попросили как раз соседку. Она находится дома, в декретном отпуске, а старший сын учится в одном классе с Володей. Со слов матери, они дружат чуть ли не с пеленок, живут в одном дворе, только в разных подъездах, в детский сад вместе ходили, а потом и в школе за одной партой сидели. Сегодня утром друзья договорились пойти играть в футбол в соседний двор, а потом должны были появиться на обед. Но паренек вернулся через несколько минут и сообщил, что когда подошел к двери, та оказалась не запертой. Он вошел и увидел такую картину. Мальчик прибежал домой почти в истерическом состоянии. Мать не поверила в жуткие россказни. Такое здесь никогда не случалось. Район тихий, спальный. Люди живут небогатые. Даже кражи редкость. Так вот, она последовала следом за сыном и увидела то, о чем он сбивчиво рассказал. Благо, ума хватило внутрь не заходить. Телефон у нее был с собой, так женщина сразу набрала 02. Выяснил. Видели они кого-нибудь в подъезде? Мальчик мог наткнуться на посторонних или незнакомых. Парень в таком состоянии, что лучше сначала с ним побеседует психолог. Но кое-что узнать удалось. Лифт был занят. Он вбежал на третий этаж по лестнице. Дверь оказалась приоткрытой. Парень позвал друга, не ожидая ответа, вошел. Тогда и увидел лежащего Володю. Из горла текла кровь. Паренек просто в шоке. Эксперты говорят, что с убийцей он разминулся в какие-то минуты. Скорее всего, тот или ушел через чердак, или спустился на лифте. Согласен. Когда прибыли вы, что-нибудь царапнуло глаз? Вильницкий задумался на несколько секунд. Мне показалось, что это убийство ни к чему. В каком смысле? На первый взгляд, причины для столь кровавого убийства, да еще ребенка, не имелось. Если бы пришел вор, то перевернул бы все вверх дном, а в квартире порядок. Самое удивительное, что в открытом шкафу на видном месте лежит кольцо, похоже, с бриллиантом. Вор бы обязательно его забрал. Получается, что кто-то позвонил в дверь. Мальчик, думая, что пришел его товарищ, без боязни открывает все запоры. Преступник входит и зачем-то режет паренька ножом по горлу. Хлебников наклонился в сторону безжизненного тела. Похоже, он даже не сопротивлялся. Наверное, растерялся и не успел сообразить. Может, что-то пропало? Ну, родители приедут с минуты на минуту. Определят. Что говорят эксперты? Пока ничего определенного. Время смерти с 10:30 до 11 утра. Орудие убийства пока не обнаружено. Скорее всего, это был обыкновенный нож. Ну, давай так. Ты отправляйся по соседям, а я допрошу свидетелей и родителей. Что я доложу своему начальству? На время следствия я забираю тебя к себе. Сегодня же переговорю с шефом о переводе. Пока напарник в отпуске, будешь работать со мной. Валера пулей выскочил на улицу. Он держался изо всех сил, пока разговаривал со следователем. Его мутило, и к горлу подступила тошнота, а в носу стоял запах крови. Нужна только минута, чтобы отдышаться. В два прыжка парень очутился в скверике недалеко от подъезда. Казалось, внутри сейчас разорвется граната, но из груди вырвались рыдания, а следом и остатки завтрака. Скоро стало легче. Он достал платок, вытер лицо и глубоко вздохнул. Валера достаточно повидал покойников. Избитых бомжей, пьяных, покрытых синяками, тела с ножевыми ранениями. И постепенно пришла привычка. Но вот такая реакция уже второй раз. Первый случай произошел, когда зимой в мусорном контейнере обнаружился новорожденный ребенок, замерзший, синий, похожий на куклу. И вот сейчас. В эти минуты он ненавидел всех взрослых, которые позволили совершиться такому ужасу. Люто ненавидел убийц, людей, которые прошли мимо и не обратили внимания, родителей, которые сидели на работе вместо того, чтобы катать детей на каруселях. А больше всего он ненавидел себя за слабость. Не за ту слабость, которая выворачивала нутро, а за бессилие и невозможность изменить этот жуткий мир. Постепенно в голове прояснилось, надрывная горечь не исчезла, лишь спряталась фиолетовой злостью глубоко. Он вдруг подумал, что из окна можно наблюдать его метания в сквере, и чтобы оправдать свое поведение, Валерий решил обыскать близлежащие мусорные баки. Проверив и тщательно перетряхнув каждую корзинку во дворе, он приблизился к контейнеру. Когда поднял тяжелую крышку, на него пахнуло прогорклой вонью. Емкость оказалась почти пустой. Вероятно, рано утром машина опорожнила содержимое. Однако что-то блеснуло на дне. Валера подтянулся и перевалился через высокие борта. Снова достал носовой платок и завернул в него находку. Сомнений не осталось. Именно этим предметом убили мальчика Вову. Полицейский несколько воспрянул духом. Еще с гордостью подумал, что не зря на него обратил внимание следователь прокуратуры. Валера сталкивался с ним несколько раз. Следователь показался человеком не особенно дружелюбным, малоразговорчивым и даже угрюмым. Парень вернулся на третий этаж, отдал находку экспертам и отправился опрашивать соседей.